Эта идея Веданты – единственная идея, заслуживающая того, чтобы существовать. Пусть завтра исчезнут все книги. Какое кому дело, пришла ли эта идея раньше всего индусам, евреям или народу, живущему на Северном полюсе? Мы знаем только, что идея – это истина, что истина вечна. И что сама истина учит, что она не может быть собственностью какого-нибудь отдельного существа. Люди, животные и боги все одинаково должны воспринять эту истину. Поэтому проповедуйте ее всем. Зачем делать жизнь несчастной? Зачем оставлять людей во всякого рода суевериях? Я отдал бы 10 000 жизней за то, чтобы только 20 душ оставили свои суеверия. Но эта истина пугает людей не только в вашем обществе, но и на родине Веданты. Они говорят, что голая истина годна только для саньясинов или отшельников. Те оставляют мир, живут в лесах, и для них все это хорошо. Но для нас, обычных деловых людей, говорят они, необходимо чего-нибудь бояться, и мы должны придерживаться наших старых верований и обрядов.